Раздел 6. Священная игра. О делах водных. У всех детей Египта, даже у самых мудрых и сведущих, были о природе их бога-кормильца, то есть о той ипостаси божества, которую племя Авраама именовало Эль-Шаддади, богом пищи, а в стране Черной земли называли Хапи, что значит «льющийся через край», «набухающий». У этих детей были о свойствах потока, создававшего их диковинную, похожую на оазис между пустынями страну, о свойствах реки, поддерживавшей их жизнь и их веселую, несмотря на поклонение смерти, цивилизацию, короче говоря, о реке Ниле, самые детские представления. Они верили и веками учили своих потомков, что Нил, Бог знает где и как, вытекает из преисподней, чтобы направиться к большому зеленому, то есть к безмерно огромному океану, каким они считали Средиземное море, и что убыль воды после оплодотворяющего разлива тоже равнозначно возврату в подземное царство. Короче говоря, тут у них царило суевернейшее невежество. И лишь благодаря тому, что во всем окружающем мире с просвещением дело обстояло тогда не лучше, а местами и хуже, они вообще выживали при такой темноте. Правда, несмотря на нее, они воздвигли пышную и могущественную державу, повсюду вызывавшую восхищение и продержавшуюся много тысячелетий, создали немало прекрасных вещей и, в частности, весьма ловко управлялись с предметом своей непросвещенности — потоком-кормильцем. И все-таки нам, знающим все гораздо лучше и даже досконально, приходится пожалеть, что никого из нас не было тогда на месте, чтобы озарить светом мрак их умов и дать им просвещенную справку о том, как в действительности обстоит дело с водой Египта. Сколько шуму наделало бы в жреческих школах и в ученых кругах страны сообщение, что Хапи вовсе не берет своего начала в преисподней, отвергаемой нами, кстати сказать, как предрассудок, а вытекает из больших озер тропической Африки, и что для того, чтобы стать богом пищи, Нил должен сначала напитаться, вобрав в себя все воды, стекающиеся на запад с эфиопских Альп, сбегая там в период дождей с гор, насыщенные каменным крошевом ручьи сливаются в два потока, представляющие собой, так сказать, предысторию будущей реки, в Голубой Нил и Адбару, которые лишь позже, пространственно позже, у Хартума и Бербера, сходятся в общем русле и превращаются в просто Нил, животворный поток. Но в средние лета единое это русло постепенно наполняется такой массой воды и взвешенного в ней ила, что река широко затопляет берега, отчего ее и назвали «избыточные». И лишь через несколько месяцев, также постепенно, она снова входит в свои пределы. Оставшийся от разлива слой ила образует, как то было известно и в жреческих школах, плодородную почву страны Кеме. С удивлением и, возможно, досадой на глашатаев истины, услыхали бы они, что Нил течет не снизу, а сверху, с такой же в сущности высоты, с какой падает на землю дождь, который играет жизнетворную свою роль в других менее замечательных странах. Там, на горемычной чужбине, Нил помещен на небе, говорили, имея в виду дождь, дети Египта. И надо признать, что в цветистой этой фразе выражена поразительная, почти просвещенная мысль. Мысль о взаимосвязанности всех водных запасов земли. Разлив Нила зависит от щедрости дождей в высокогорной части Абиссинии, а дожди эти изливаются из туч, образующихся над Средиземным морем и уносимых в Абиссинию ветром. Если процветание Египта обусловлено счастливым уровнем Нила, то процветание Канаана, страны Кенаны, Верхнего Ретену, как называлась эта земля тогда, или Палестины, как обозначает родину Иосифа и его отцов наша образованность, обусловлено дождями, которые выпадают там, как правило, дважды в году. Поздней осенью — ранние, ранней весной — поздние, ибо страна эта бедна родниками, а от текущих в глубоких ущельях рек толку мало. Все зависит поэтому от дождей, особенно от поздних, воду которых собирали уже в древнейшие времена. Если их нет, если вместо западных влажных ветров преобладают восточные и южные суховеи,